Неделя 50. Постоянно тренируйте мозг. Направление: концентрация и работоспособность, память и защита от старения. Наш мозг подобен мышцам. Когда они используются, мы получаем удовольствие. Взаимопонимание приносит нам радость. Карл Саган. Постоянные тренировки для мозга также полезны, как физические упражнения. Последние исследования показывают, что фитнес для мозга, который еще называют когнитивными тренировками, отлично воздействует на мозговую деятельность. Когнитивные тренировки основываются на нейропластичности мозга и идее, что наше мышление может быть развито при постановке перед человеком новых мыслительных задач. Иными словами, чем больше мы тренируем мозг, тем активнее он становится. Специальные упражнения могут значительно увеличить объем рабочей памяти, которая отвечает в том числе за распознавание речи, способность к обучению и логическое мышление, развить внимание и умение сосредоточиться, увеличить скорость мышления и его гибкость. Кроме того, они способствуют развитию текучего интеллекта, то есть способности учиться новому. Регулярные тренировки мозга помогают сохранить память и предотвратить возрастное снижение интеллекта, развитие болезни Альцгеймера и другие формы старческого слабоумия. Одно из научных исследований показало, что люди, которые активно задействовали свои мыслительные возможности с детства, имеют состояние мозга, как у людей моложе них на 50 лет, и не имеют в сосудах головного мозга бляшек, наличие которых связывают с возникновением болезни Альцгеймера. Это интересно. В одном из исследований, проведенных компанией Lumos Labs из Калифорнии, занимающейся онлайн-программами по развитию способностей мозга человека, было установлено, что у тех, кто занимался по этим программам по 20 минут ежедневно на протяжении 5 недель, отмечалось значительное повышение визуального внимания на 20% и рабочей памяти на 10%. Пользу от когнитивных тренировок могут получить и молодые люди. Эксперименты указывают на то, что такие тренировки помогают развитию памяти у детей, положительно влияя и на их успеваемость. Они также улучшают внимание у детей и снижают негативное действие синдрома дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Путь к успеху. Занимайтесь когнитивными тренировками по 20 минут в день. Всего 20 минут когнитивных тренировок в день принесут вам большую пользу. А главное, они очень увлекательны. Но помните, хотя решение кроссвордов судоку и приносит удовольствие, с точки зрения науки его нельзя отнести к категории когнитивных тренировок. Вы можете даже стать чемпионом по судоку, но у вас не будет улучшения базовых показателей мыслительной активности. Вместо судоку для развития потенциала мышления необходимо следующее. Различные виды когнитивных тренировок. Тренировки способностей вашего мозга подразделяются на 4 вида. Способность к сохранению информации в памяти и быстрому ее нахождению. Шахматы, карты и кроссворды. Способность к сосредоточению. Активное чтение, запоминание текстов и картинок, распознавание символов. Логическое мышление и решение логических задач. Арифметика и математика, головоломки. Скорость мышления и пространственное воображение. Видеоигры, тетрис, пазлы, упражнения по передвижению и ориентации в пространстве. Кроссы по пересеченной местности для нашего мозга. В спорте кросс по пересеченной местности иногда приносит большую пользу, чем ровный бег по привычной дорожке каждый день. Разные ритмы кросса держат тело в постоянном напряжении. То же относится и к мозгу. Перед ним необходимо ставить разнообразные задачи, чтобы заставить его работать по максимуму. Для когнитивных тренировок хорошо, когда вы постоянно меняете занятия, чтобы ваш мозг встречался с неизвестностью. Так что даже если вы поклонник судоку, откладывайте его время от времени в сторону, чтобы позаниматься другими видами когнитивных упражнений. Устанавливайте лимиты времени для когнитивных упражнений. Профессор Синтия Грин, автор бестселлера «Сила мозга», особо упоминает о необходимости устанавливать для когнитивных упражнений временные лимиты и стараться превзойти их, например, в играх. Это поможет все время держать мозг в форме. Учитесь новым играм. Узнавайте о новых играх и не бойтесь пробовать их. Поищите новые программы для тренировки мозга в интернете, разучивайте новые карточные игры и наслаждайтесь настольными играми с друзьями и родными. Запоминание новых правил и форматов игр помогает получить новые впечатления. подберите себе онлайн-программу когнитивных тренировок. Идеально было бы, если бы вы сами создали программу для тренировки мозга, но на деле проще подписаться на уже существующие и хорошо себя зарекомендовавшие программы. При выборе программы, наиболее подходящей для вас, стоит обратить внимание на ряд критериев, задав разработчикам и себе несколько вопросов. Имеет ли программа научное основание? В идеале, любая программа когнитивных тренировок должна быть создана общими усилиями психологов, нейробиологов, психиатров и других специалистов, которые понимают законы развития и принципы функционирования мозга. Более того, им должны быть известны внутренние сведения о разработках. В наши дни разработчики проводят собственные исследования для программ развития мозга. Ученые должны знать об их результатах. Выбирайте программы, которые уже получили положительные заключения профессионалов. В последнее время многие IT-компании сотрудничают с университетами и медицинскими исследовательскими учреждениями в разработке развивающих программ. Можно ли ожидать от программы реальную пользу? Суть компьютерных программ по развитию возможностей мозга в том, что результаты работы должны быть применимы в жизни. Описание программ должно содержать подробную информацию о том, чего можно достичь с их помощью в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Участнику программы необходимо оценивать свой прогресс. В программе также должно быть четко указано, какую функцию мозга или работу какого его отдела можно улучшить с помощью того или иного упражнения. Отвечают ли упражнения и игры программы следующим критериям? Они постоянно обновляются. Если каждый день вы будете играть в одну игру, то, возможно, достигнете в ней совершенства, но это не будет способствовать развитию вашего мышления в целом. Каждая программа должна иметь широкий набор игр на тренировку той или иной функции мозга, например, памяти, гибкости, способности к решению логических задач и так далее. Они имеют временные ограничения. Как отмечает профессор Синтия Грин, соревнование со временем важно для развития мыслительной функции головного мозга. Это заставляет мозг работать быстро, лучше сосредоточиваться на задании и проявлять гибкость мышления. Сложность упражнений в программе повышается. По мере того, как вы приобретаете навыки все более быстрой и результативной игры или выполнения заданий, переходите на более высокий уровень, чтобы задавать своему мозгу все новые трудности. Играйте вместе со знакомыми. Коллективная игра позволяет вам сделать работу над развивающими программами веселее. Если вы любите карточные игры, например, покер, собирайтесь группой и устраивайте вечер покера раз в неделю. Или проводите вечер игры в эрудит. Если вам трудно организовать личную встречу с друзьями, разгадывайте с ними кроссворды по скайпу. Забудьте о калькуляторе. С калькуляторами легко отучиться использовать мозг даже для простейших арифметических вычислений. А они могут помочь вам надолго сохранить свежесть и подвижность ума. Когда вам нужно рассчитать чаевые в ресторане или узнать, какой будет цена на товар с учетом скидки, старайтесь делать это в уме. Заучивайте по одной песне или стихотворению в неделю. Даже если вы не особо интересуетесь поэзией или не собираетесь петь в джаз-банде, заучивание текстов песен и стихов поддерживает память. Старайтесь учить по одной песне или стихотворению в неделю, чтобы тренировать мозг. Расширяйте словарный запас. Каждый день заучивайте новое слово. Это не только расширит ваш словарный запас, но и поможет сохранить остроту ума.